ест ли она кошек. Потом Хелен Лугас сказала. Да, я читаю книги. А художественную литературу любите? Я читаю достаточно много. Тогда вы должны были заметить, что многие крупные писатели, как, впрочем, и менее искушенные авторы, очень точно, хотя порой и интуитивно, описывают человеческие характеры. Довольно часто в романах встречаются два персонажа, питающие друг другу скрытую симпатию, но на людях проявляющие враждебность. А вот обратного не бывает. Нет такого, чтобы двое враждебно настроенных друг к другу личностей прилюдно делали вид, что обожают друг друга. Писатели знают, что этого делать нельзя. Знаю и я. Я знаю, что не смогу выяснить степень вашей близости с мистером Миром, задавая вопросы в лоб и следя за тем, как меняется выражение вашего лица. Я даже пытаться не стану. Я понимаю, что бесполезно вообще спрашивать вас о чем-либо, но мне очень хотелось бы задать вам один конкретный вопрос. Больше ради того, что этот вопрос скажет вам, чем ради того, что услышу в ответ я. У мистера Гудвина имеется подробнейший отчет обо всем, что вы делали и где были во вторник, 20 мая. Меня же интересует одна подробность, случившаяся днем накануне, в понедельник, 19 мая. Днем, сразу после обеда, мистер Мир находился у вас в комнате, наедине с вами. О чем вы разговаривали? О чем шла речь? Не могу сказать, что случившееся после этого доставило мне удовольствие, но я не пожалел о том, что присутствовал. Многократно, может быть, добрую сотню раз я наблюдал, как Вульф внезапно обрывает разговор и, не прощаясь, просто поворачивается к людям спиной и уходит. Вот почему мне было любопытно понаблюдать за тем, как один единственный раз Вульф сам оказался в роли человека, которому повернулись спиной. Хелен Лугас не стала злобно фыркать, кричать или размахивать руками. Она просто встала и ушла. Должен признать, что Вульф тоже не брызгал слюной и не размахивал руками, а просто сидел и провожал ее взглядом. Я тоже молча смотрел ей вслед, после чего встал, прошагал в прихожую и удостоверился, что она не забыла закрыть входную дверь. Когда я вернулся в кабинет, Вульф уже полез в ящик за открывалкой. Значит, он успел позвонить, чтобы Фриц принес пиво. «Повторите мне еще разок, что я разбираюсь в женщинах лучше, чем вы», – попросил я. «У меня прибавится уверенность. Только не просите, чтобы я это доказал. Пару недель назад я сказал, что она что-то скрывает. Я сказал также, что бомбу она не подкладывала. Но теперь я уже не столь уверен. Неужели вы сделали такой вывод из слов Коупса?» «Черт бы побрал этого Коупса», – прорычал Вульф. «А ведь за уик-энд ни от Фреда, ни от Сола мы не узнаем ничего нового». Он приподнял верхнюю бумажку из стопки почты. Это был чек от миссис Одл на 65 тысяч долларов. Глава 17. Кеннет Мир тоже пришел раньше. В дверь позвонили, я подошел и увидел у тротуара его машину. Темно-зеленый ягуар. Мир держал под мышкой довольно громоздкий портфель коричневой кожи. Но когда я поинтересовался, не желает ли он оставить портфель на скамейке в прихожей, он ответил отказом и пронес портфель в кабинет.